«40 лет тому назад», — прошептал он чуть слышно. Тишина. Холод и мрак комнаты, сокрушенное лицо. «Это невозможно!» — выдохнул Войтых. «С того времени лицо пустыни изменилось тысячу раз. Время тысячу раз перекроило ее рельеф». «Все возможно!» — прозвучал за спиной холодный металлический голос. Резкий удар сбил его с ног. «Все, что угодно!» Чья-то рука ухватила его за волосы, начала тыкать его лицом в карту на столе. «Мы вас научим делать невозможное. Через 2 недели этот человек будет мертв. Для нас он не имеет никакой цены. Потом наступит очередь следующего. Вы несете за него ответственность. Надеюсь, самое главное вам ясно. Если понадобится что-то нам сообщить, позвоните доктору Терриаки. Он получит точные инструкции». Рука ослабила хватку. Холодный ствол автомата уткнулся ему в лицо, заставляя повернуться. Он увидел высокого мужчину в маске. «Вот так мы вас прикончим», — сказал он тихо и нажал курок. Ствол, как раскаленный молот, застучал ему в висок. Пули отбили кусок глиняной стены. Комната наполнилась удушливым дымом. Очередь оглушила и ослепила Винтера. Прикосновение горячего металла к подбородку заставило поднять голову. «У вас есть возможность выбора, решайте. В случае успеха получите особое вознаграждение — $100 000. Как видите, мы не такие уж злодеи». Он не мог прийти в себя. На голову ему набросили покрывало, вытолкали на улицу и втащили в кузов машины. Винтер уже не замечал неровностей дороги, не мог сказать, сколько времени они едут. Ему было все равно. Им владело тупое безразличие. Они беспомощны, абсолютно беспомощны. В голове у него беспрерывно звенело, будто от автоматной очереди лопнули барабанные перепонки. 40 лет тому назад. Дневной переход верблюжьего каравана от оазиса до Ус. И это место он должен найти его, или расстреляют Тиссо, потом еще кого-то, а потом его самого, как того несчастного таксиста. Он не замечал ни времени, ни расстояния, почувствовал только, что машина остановилась. «Убирайся», — сказал грубый злобный голос, — «и держи язык за зубами, или мы придем за тобой». 2 пары рук схватили его и спихнули на землю. Он услышал шум удаляющегося мотора и отчаянно попытался сорвать с себя покрывало. Когда ему это, наконец, удалось, фургон уже скрылся вдалеке. Он лежал посреди старой дороги, ведущей из Тебуулбоу в Габес. В каком-нибудь километре от него, внизу на побережье, сверкал белыми кружевами мираж — отель «Магриб». Генрика смотрела на него с обидой. Кругом слышалось тихое жужжание голосов. Официант предлагал приторные восточные сладости, обед закончился. 2 порции «Голдкок», — сказал официанту Войтых и сунул в карман его белого смокинга сложенную вдвое купюру. «Мсье», — прошептал официант, не дрогнув ни одним мускулом, — это могло означать и согласие, и негодование. «С содой». «Как вам угодно, мсье». «Нет, на вас ни в чем нельзя положиться», — сказала Генрика укоризненно, когда официант исчез. «Оставить меня на произвол арабского базара? Вы что, не слышали, что здесь похищают европейских женщин? Это не сказки. Если бы вы были со мной, я бы уж выторговала себе тот ковер. Когда женщина один на один с торговцем, она всегда в невыгодном положении. Простите, что надоедаю вам упреками, но я не понимаю, куда вы так неожиданно делись?» «Генрика, прошу вас», — сказал он умоляюще и попытался взять ее за руку. Она отодвинулась. «Ну, как вам объяснить? Ко мне вдруг приехал мастер из Беррезени. Сумел меня найти в этой суматохе, чтобы я дал ему точные указания. На одной из скважин произошла авария. На глубине 1100 заела буровую коронку. Не позднее, чем завтра, мне придется вернуться. Пока вытаскивают буровые штанги, я им не нужен».